Что уймет нас, когда пройдет дым над моей землей, я проснусь здесь, дай Бог, я проснусь здесь, в доброй траве, рядом с тобой. Пусть будет наш дом беспечально скрытым лесом под густой листвой, и узнав все, что было тайно, и я начну ждать, когда пройдет боль. Пусть горит нефть, сойдет снег, и трубят отбой. Я хочу знать, я просто хочу знать, смогу ли я петь, когда пройдет боль.